Ромуальдо вырвался из темных заброшенных коридоров, подобно пылающему метеору. Изрыгая витиеватые ругательства на родном языке, пиная и расшвыривая мусор, он влетел в салон дожидающегося электрокара. С визгом покрышек машина сорвалась с места и помчалась по тускло освещенному кольцевому коридору, спеша доставить лидера итальянской общины в родные кварталы. Ром зря потратил время на путешествие в шахтные штольни под городом. Нортиса там не оказалось. Проклятый мальчишка, ставший невероятно опасным, бесследно исчез. Горнодобывающая техника спокойно работала, собирая драгоценную руду с вкраплениями артианита. Сидящие в своей комнатушке быки, играющие в допотопную приставку, ничего не знали, пожимали накачанными плечами и мучительно морщили лбы, пытаясь вспомнить, говорил ли им Нортис что-нибудь. Проклятие! На всякий случай он оставил там еще двух парней, чуть поумнее, а сам поспешил обратно, звериным чутьем чувствуя сгущающиеся тучи. И едва до броскома добрался слабый сигнал, как устройство буквально взорвалось. Десятки панических сообщений и пропущенных звонков, видеоролики, аудиозаписи, ссылки на новости. Сектор в мятеже. Бунт. Выбравшиеся из своих уголков мутанты и бродяги, внезапно осмелевшие, крушат все подряд. А он в это время бегает по темным и холодным штольням в поисках обезумевшего от запаха крови пацана. Проклятие! «Я уже еду! Буду через 10 минут!» — рявкнул Ромуальдо, во вновь заверещавший броском. «И нет, не надо ни в кого из них стрелять! Нет, не надо!» «Идиот! Приготовьте наши запасы еды, самый дешевый пищевой концентрат. Приготовьте растворимые соки и побольше самогона. Мешайте соки с бухлом, добавляйте дозы нашей любимой химии. Но не переусердствуйте с дозой. Попытаемся гостей незваных угостить и примирить. Убивать их будем позже, если придется. Я скоро буду». Оборвав связь, Ром откинулся на спинку кресла и, слепо глядя на пробегающие мимо безликие серые стены, устало размышлял. С чего вдруг мутанты вздумали поднять бучу? Какого чёрта происходит со внешним сектором? И самый главный вопрос — что будет дальше? Вот-вот первые группы пьяных и накачанных наркотой мутов подойдут к границе итальянских кварталов. И только дьявол знает, что тогда произойдет. Африканцы, латиносы и русские уже столкнулись с ними и, не став сюсюкать, дали резкий отпор, создав несколько тонн мясного крысиного корма. Настоящая бойня. Своих границ они не сдали, не допустили внутрь кварталов бушующих психопатов, дорвавшихся до жратвы и бухла. Но вот что странно, те ненадолго отхлынули с криками боли и ярости, а спустя десяток минут пошла новая волна боющих ублюдков, швыряющихся камнями и кусками железа. Откуда такая решимость и агрессия? Их кто-то подбадривает, подпитывает их ненависть и решительность. Их кто-то направляет. Более того, число мятежников растет. К ним присоединяются обычные работяги. Но кто их направляет? Кому выгодно сокрушить всех подряд? Разве только нулям? Но судя по новостям от проверенных источников, нули и сами в окружении, причем устроили настоящий забой скота, используя игольники и огнестрельное оружие, дробовики, заряженные самодельной картечью. Они вконец оборзели, решившись нарушить жесткие запреты. Если раздадутся взрывы, его это не удивит. С каждой преодоленной милей Ромуальдо убеждался, этим делом руководят не отсюда. Нет. За этой бучей стоят внутренние сектора, давно точащие зуб на 12-й сектор, переполненный отребьем. Похоже, они решили покончить с ними одним ударом. Сейчас они выжидают, ждут, когда накал событий достигнет максимума, а затем ведут сюда безопасников и копов, которые, прикрываясь миссией спасения и усмирения, начнут разносить все и вся, и даже дознаватели, чужаки для всех, грозная сила. Увидят, что сектор утопает в крови, что полицейские действуют правомочно, стараясь защитить мирных жителей. Да, наверняка все так и есть. Это городское правление наконец-то решило разобраться с внешней язвой. Активировав броском, Ромуальдо выбрал сеанс связи сразу с несколькими абонентами и заговорил. «Парни, а не внутренние ли сектора стоят за этим? М? Решили разобраться с нами одним ударом. Сначала мы сами раздерем друг другу глотки, затем сюда явятся копы с безами и покрошат остатки нас на салат. И готово дело!» Не давая собеседникам что-либо сказать, Ром продолжил, говоря все быстрее и с каждым мигом убеждаясь в своей правоте. «Им это выгодно, как ни кинь. Они гонят сюда воздух и воду, протапливают помещения. А что в обратку от нас имеют? Ни хрена не имеют. Только проблемы и жалобы. Вот и решили, сукины дети, от нас избавиться. Пробейте этот вопрос через наши источники. Звоните всем, кому можно. И нашим соседям по кварталам. Подбросьте им эту мысль. Тут дело нечисто. Я прямо чую вонь губернаторского одеколона и вижу холеные ручонки Сальвати, дергающие за ниточки. Кажется, нас имеют во все дыры, а мы и не чуем. Действуйте. Как что узнаете, звоните. А я буду минут через 5. Отключив связь, Ром взглянул на свое отражение в боковом стекле и несколько раз кивнул. Да, тут дело нечисто. Кто-то хорошо продумал всю эту затею и, подобрав подходящий момент, привел все в действие. Может, и взрыв не был случайностью? Хотя вряд ли, ведь там замешан Вертинский. Этот парень по уши в крови и явно не в своем уме. С психопатами каши не сваришь. Проклятие. Как же он не сумел вовремя разобраться в этом тихом бледном киборге? Да понятно как. Мысли о тонах Артианита заставили его сердце биться так часто, что он больше ни о чем другом и не думал. И вот грёбаный результат. Дознаватели заявились к брату и начали расспрашивать про террориста Нортиса Вертинского. Любое содействие террору — смертная казнь. Это не шутка, мать его. Брат он велел закрывать жилмот и отправляться в итальянский квартал. Сначала надо разобраться с текущими проблемами. А Вертинского они найдут позже. И порешают с ним все тихо. Никто и никогда не найдет ни пацана, ни его связей с итальянцами. Никто и никогда. Пока Ромуальдо сидел в несущейся по коридорам и непрестанно ревущей сигналом машине, локальная инфосеть начала заполняться сначала осторожными вопросами, а затем и утверждениями. За беспорядками стоит кто-то из внутренних секторов, кто-то решил разобраться с внешним сектором раз и навсегда. Десятки разъяренных записей появлялись одновременно, и когда инфосеть внезапно отрубилась во всем секторе разом, это стало лишь дополнительным подтверждением причастности сильных мира сего к происходящему.